Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофонг. Подкаст шоу о мотоциклах, путешествий и о многом прочем. С вами сегодня Зовикус. Всем привет! А сегодня будет такой монолог, коротенький блиц-выпуск на актуальные темы. Короткие новости. Итак, первое, о чем я хотел поговорить, это один случай, который произошел в городе Гравельсберг в Германии. Один мотоциклист приехал на мотоцикле, запарковался на общественной парковке и пошел в аптеку, там что-то купить надо было ему. Дело в том, что парковка это была такого типа, где время бесплатной парковки ограничено. Значит, вот ты приезжаешь, там написано парковка, ну, знак П, и ограничено. Например, 1 час можно парковаться там для закупки, или 2 часа, или 3, ну, всякие есть. Так вот, он приехал, оставил мотоцикл, побежал в аптеку. Вышел с аптеки и там буквально, ну сколько он там был, не знаю, пару минут, я думаю, всего лишь вышел, и у него уже висит штраф на мотоцикле. Он, конечно, обратился после этого в орган, и к мэру города обращался, но без результатов. А все потому, что по правилам дорожного движения нужно на таких парковках, которые ограничены по времени, вот, нужно ложить так называемый парковочный диск. Вот если вы зайдете в Википедию, зайдите там парковочный диск, ну или ссылку я оставлю на motofunk.ru под выпуском 52, то вы увидите, что это такое. Там можно выставлять время, во сколько ты приехал. Да, во сколько ты оставил свой транспорт на парковке и удалился от него. Ну так вот. С машинами было все ясно. Мы это всегда знали. С машины ты берешь эту парковочный диск, этот ставишь. Там, если ты в 11:15 приехал, например, на парковку, ставишь на 11:30, потому что там по полчаса, они только на полчаса поделены. Этот диск поделен на 30 минут. Итак, ставишь на там, 11:30, удалился, пришел, сел, убрал эту диск, этот поехал дальше. На машине это так. Все знали, все знали, все нормально. Никто не придирается. Но к мотоциклам. Во-первых, вопрос, где хранить этот парковочный диск? Как его прикреплять так, чтобы его не стырили? Или ветром не сдуло? Или еще что-нибудь? Есть какие-нибудь? Ну, по крайней мере, мне еще не встречались никакие приспособления, которые просто, ну, как прикреплять вот этот парковочный диск к мотоциклу? Такого я еще не встречал нигде. Ну, я думаю, скоро появится, потому что вот этого чувака оштрафовали, и все, и ничего нельзя с этим поделать, потому что все по правилам. Докопаться не к чему, просто вот одна болезнь. Раньше закрывали глаза на это, мотоциклист, ну хрен с ним, потому что, ну как прикрепить этот диск? Да никак. Где ты его оставишь? Может, его кто-нибудь своровал, кто его знает. Сейчас нет, не колышет, сказали, все, это твоя забота, делай так, чтобы был парковочный диск виден, чтобы, ну как, можно было оставлять мотоцикл на такой парковке, где ограничено время для бесплатной парковки. Пункт второй, который, блин, ну тоже вот такое. Еще не так давно, когда я работал здесь в Гамбурге неподалеку, я приезжал туда на мотоцикле в бюро, ставил мотоцикл на тротуар, очень близко к стенке, но вплотную к стенке, чтобы не мешать никому. Тротуар широкий, 3 или даже 4 метра в ширину, но никому мотоцикл там не мешал, никто не придирался к этому, он стоял так возле стенки, все люди мимо проходили, и с коляской можно пройти, все, но вообще никаких проблем. Сейчас же опять новый случай, что мотоциклист выходит и обнаруживает штрафик на своем мотоцикле, который вот именно так припаркован на тротуаре, но к стенке, чтобы никому не мешался. И обнаружился штраф. Да, если внимать, ну, если придерживаться, вот как немцы всегда придерживаются всего, всех этих правил, да, нельзя. Но, блин, никогда до этого времени никто этого не парковал. Менты, полиция на это закрывала глаза. Ну, не мешает, все нормально. Главное, чтобы по тротуарам не гоняли. Оставил мотоцикл и ушел там по делам. Пришел, уехал, никому не мешаешь, все хорошо. Сейчас же ты получишь штраф. Ну, по крайней мере, это произошло в Гамбурге. Как в других городах, может быть, в других городах полиция все еще на это глаза закрывает, в Гамбурге нет, в Гамбурге начинают штрафовать. Так что, ребята, если вы приехали посмотреть Гамбург, ищите себе легально, ищите себе место парковочное, где можно легально оставить мотоцикл. будь то платная парковка. Вот, еще вопрос. Да, ладно, пошел ты в автомат, купил вот этот билетик. Куда ты его засунешь? Ты просто так же его не положишь там, я не знаю, где, опять же, какие-то приспособления нужны, где можно, куда можно этот билетик запихать, чтобы он там не промок, ветром не сдуло какой-нибудь чувак это, или не стырил кто-нибудь, или еще что-нибудь. Это же опять геморрой какой-то. Надо что-то придумывать опять, какие-то крепления, которые тоже можно еще, наверное, можно закрывать, чтобы не своровали этот билетик. Потому что какой-нибудь автомобилист приехал, смотрит, о, а ему он тут заплатил еще на 2 часа вперед, а я у него возьму и себе положу. Типа. Ну, это, конечно, очень теоретически, потому что против этого можно бороться, так как из автомата ты достаешь билетик, и он состоит из 2 частей, которые одну часть ты ложишь под стекло, например, у машины, а другую часть ты берешь с собой, как доказательство, как квиточек, да, как квитанция, что ты заплатил. Вот. Ну так вот, получается, если ты остановился на такой парковке, заплатил, ветром сдуло или кто-то стырил, ты еще можешь к этому придраться. Но это же опять геморрой, тебя сначала оштрафуют, и потом тебе надо с этим бороться. Вот. Если у тебя остался вот этот квиточек, который если ты взял его с собой, да, поэтому надо брать. Всегда надо брать с собой в портмоне, в кошелек его положил, чтобы он никуда не делся. Но это же опять, это надо доказывать, это опять бороться, это геморрой, это время, это стоит время, нервы и все такое. Вот, в Гамбурге начинают штрафовать. И третий пункт, который немножко начинает бесить в Германии, опять же, мотоциклистов ущемляют. Это, что в Германии очень-очень много дорог стали закрывать для мотоциклистов только на выходных. Так что если вы едете по каким-нибудь красивым местам, особенно гористые, есть в Зауэрланде, есть это Рейн у нас регион, что Шварцвальд, тоже некоторые дороги позакрывали, Айфель за Кёльном, возле там где-то между Кёльном и Ахеном, или как чуть южнее, там вот дороги поперезакрывали именно на выходных. На мотоциклах нельзя по ним ездить теперь. На машинах можно, на мотоциклах нельзя, но на выходных. Некоторые закрыли полностью. Некоторые закрыли только для мотоциклистов только на выходных. Это же дискриминация, это капец какой-то. Так что, ребят, будьте внимательны. В Германии становится все хуже и хуже для мотоциклистов. Жесть какая-то вообще. Ну, пока еще терпимо, пока можно. Если придерживаться правил, все будет хорошо. Насчет междурядья, вот мне еще интересно. Пока я еще не слышал никого, ну, не знаю никого, кого бы оштрафовали за междурядье. Так что в междурядье я еще буду ездить, но вот насчет парковки я уже буду каждый раз задумываться, где оставить мотоцикл. Это, конечно, геморройно, но что поделаешь. Итак, друзья, спасибо за внимание. Вот такие три темы, болезненные, актуальные. Услышимся в следующем выпуске. А в следующем выпуске в гостях у меня будет мотодальнобой. Мы интервью с ним еще не записали. Вот сейчас будем записывать скоро. Но мотодальнобой, если кто не знает, зайдите в YouTube, мотодальнобой, вы найдете просто миллион видео, где он катается, рассказывает, мужик бородатый, сразу узнаете. Итак, в следующем выпуске в гостях будет мотодальнобой, а расскажет он про свое путешествие в Африку на мотоцикле. Я думаю, будет очень интересно, очень познавательно, будет круто, так что заходите. На этом всем спасибо, увидимся на дорогах, всем пока, всем добра.